Теперь живенько прибрались за собой. Барышни, баню утром барин с гостями посетит, а вы после уборки бегом по горницам, и в порядок себя приведите, а то срамно на вас смотреть. И запомните, курвы, зарубите себе на носу, Митька банщик, и слуга хозяина, а вам не прислуга. А ты, парень, смотри, чтобы все ладно было, и подгоняй нерадивых. Кнут в руках еще не держал, ничего, с розок начнешь, раньше в школах вовсю пороли, и ничего страшного. Правильно делали, без порки русский человек наглым становится, порядок нарушает, все ему до барабана. Вот нерадивость только поркой излечить можно, да и дурость бабья махом вышибается, слова поперек сказать боятся, борзота разом исчезает. Димка только помотал головой, ему стало страшно. В эту минуту он осознал, что Силантий отнюдь не тупица, все прекрасно понимает. И девчонки правильно поняли его короткую, но выразительную речь, жаловаться на такое обхождение некому. Урок дан, жестокий и показательный. А еще стало ясно то, что теперь он не последний среди челяди, ниже его по статусу эти три девицы, включая хозяйскую подстилку. Так что о правах и феминизме здесь забудьте, сами подписались. И Налимов не советую есть. Произнеся последние слова, Силантий резко повернулся, бросил розгу на пол и вышел из бани, оставив Димку наедине с девчонками. А те тут же принялись убираться, но уже накинули на себя халатики, запахнулись, прикрыв прелести. И Машка посмотрела на него глазами побитой собачонки. «Ты уж меня прости, Митя, виновата, дурочка я», пиво в голову ударила. «Скажи только, что нам тут делать?» Вот так показательно окончилась московская старина. Вообще, многие реформы начинаются с массовых экзекуций. Глава 6. Это втайне не утаишь. Хозяин, слишком тут тепло, а так благостно, глаза и душа не нарадуются. И погода почти как в Крыму, даже мандарины растут. Не абхазские случаем, ты не поверишь, Пашка, действительно абхазские. Выкопали там два десятка деревьев, почти все прижились, правда, пока только в зимнем саду. А вот абрикосы и виноград морозы спокойно переживают, почва ведь теплая, снег тает быстро. Мы зимой тут все белой пленкой укрываем, под вид сугробов, чтобы с воздуха не узрели аномалию. Летают иной раз вертушки из федеральных, натренированный взгляд заметить может, а оно нам надо? Вопрос был чисто риторический, и ответа на него не требовалось. Алексей Борисович внимательно посмотрел на друзей, которые к тому же были его подельниками, как ни крути. Сейчас все в одной лодке, и тонуть придется всем, если что, поодиночке не спасешься, да и поздно, и как образно выразился боцман, раз вышли в открытое море, нужно приготовиться пережить и шторм, хотя шансов уцелеть мало. Оба гостя были мрачные, глаза тоскливые, за ночь они прочитали подборки, обратив особое внимание на странности, и теперь отчетливо понимали, во что вляпались, особенно Пашка, пробормотавший, что деньги не вернешь, зато жизнь запросто потерять можно. Вот мы и пришли, как видите, обычная опора, и провода в трансформатор идут, негромко сказал Алексей Борисович, показав рукой на ажурную стольную конструкцию и большую будку при ней, какие стоят в старых кварталах в российских городах чуть ли не повсеместно. Ничего удивительного, если бы не одно «но», о котором нужно рассказать и так да нельзя удрученным друзьям чуть позже. И хозяин достал из кармана ключи и, прислушавшись к гудению трансформатора, стал открывать стальную дверь с табличкой, на которой был изображен череп с пронзающей глазницу молнией, и внизу шла угрожающая красная надпись «Не заходи, убьет, идите за мной, по стеночке, эта штука выдает 380 вольт, а снизу 6 киловольт идет, так что трансформатор без всяких шуток. Пойдемте, покажу вам что-то, потом поговорим». Алексей Борисович втиснулся в проем и обогнул гудящий железный короб сборки, подойдя к железному люку, запертому на очень хитрые замки. Достал из кармана другие ключи, недолго повозившись, открыл и откинул крышку. Будка тут же осветилась идущим снизу алым светом, тусклым, вроде аварийных ламп. Вот только к последним, не имевшие никакого отношения, светились сложенные из камня стены. И кладка была мозаичной, не было ни одного одинакового узора или обвода, ни следа раствора. Алексей Борисович стал спускаться по металлической лестнице вниз, не вертикальной, а с небольшим уклоном, что позволило соорудить ступеньки, числом в полсотни, с поручнями для хвата. И опустившись вниз, примерно на 10 метров, стал помогать друзьям, что последовали за ним валом мареве, каким обычно изображали на средневековых картинах ход в чистилище для неприкаянных душ грешников. Сам-то давно привык к подобному зрелищу, нервы уже не вибрировали. А вот приятели. Хозяин, что это? Я подобное в Перу видел, полигональная кладка. А тут гораздо сложнее, и все одинаково, по камням, словно резаком прошлись, или шлифовальными машинами. Скажешь тоже, боцман, их пуля не берет, ни малейшего следа не оставляет. И зубила затупились махом, когда кувалдами долбить пробовали. Ты на такоприемники посмотри, впечатляют. И засмеялся, глядя на вытянувшиеся лица с округлившимися глазами. Друзья пребывали в состоянии, близком к шоковому. Еще бы, в просторном подземелье, в раз пять больше, чем трансформаторная будка, высились две большие опоры, метр в поперечнике, и высотой на 7, и в их основания были намертво впаяны толстые штанги токоприемников, уже вполне современных. И эти столбы светились, а зеркально отшлифованные камни отражали этот давящий на психику цвет. Такого не может быть, не прикасайся, не шарахнет насмерть, но тут же обосрешься, как я в свое время полюбопытствовал. Алексей Борисович оттащил боцмана за руку, что хотел подойти к столбу поближе. «Хорошо, хорошо, я и сам боюсь». Морячок сразу отступил, вняв строгому предупреждению. А вот Пашка, стоявший у лестницы, едва вытолкнул из глотки дрожащие слова. «А это не радиация случаем, вон как светится, не радиация, а хрен знает какое излучение, оно снизу идет. Когда мы обнаружили его и спустились, тут ящики стояли, с нацистскими орлами на крышках и надписями. Идиоты. Мы идиоты, решили их вынести наверх, там открыть и посмотреть. Да ладно, полезли обратно, тут долго находиться нельзя, больше часа если, то неминуемая смерть. Проверяли, нашлись подопытные кролики. Но дело такое, любое лекарство тоже яд, вопрос в дозе. А тут 5 минут достаточно, чтобы болезни извести, и организм бодрость получает неимоверную. Онкологию напрочь выжигает, поверь, и любые опухоли тоже, а там и шрамы с кожи сходят. Поверьте на слово, ровно через час вы изрядно удивитесь и испытаете незабываемые впечатления. И кое-кто с вами тоже, их жалеть не нужно. Но все, полминуты смотрите и наверх, давайте, поторопитесь насладиться зрелищем. Друзья постояли несколько секунд, и первым наверх полез Пашка, так и не отошедший от лестницы. За ним последовал боцман, быстро перебирая ногами. Несмотря на выдержку и напускное хладнокровие, морячку, видимо, стало не по себе. Алексей Борисович стал карабкаться последним, привычно ощущая, как пропадает отдышка. Раз в полгода он обязательно проводил эту процедуру, прекрасно помня наставление покойного чокнутого: «Больше нельзя, за эйфорией может подкрасться смерть». «Вот здесь мы можем поговорить спокойно, никто нас не подслушает, нет на земле такой техники». Дело в том, что весь остров под куполом находится, плотным таким и непроницаемым. И с того момента, как электричество из глубин пошло, сейчас все по порядку расскажу. Алексей Борисович закурил сигарету и посмотрел на зеркальную гладь озера, светящуюся в алых отблесках заката. Сидели они в беседке, на обычных лавках, в сотне метров от опоры с трансформатором. Здесь он любил посиживать, любуясь красотой лесного озера. Почему не подслушают? Даже если некому, все равно найдутся желающие подбросить замаскированный микрофон. «Паша, я же сказал, тут купол диаметром в 700 метров, проверено. Отсюда сигнал не идет наружу, и наоборот. Хотя внутри, а это весь остров, электроника работает вполне исправно, только зачем моей челяди телефоны? Я на каждого браслеты надел с микрофонами, и записи разговоров ведутся постоянно. Даже сонное бормотание исправно записывается, и сразу 2 моих человека за всеми присматривают. И на мой компьютер все скидывается, а я их контролирую. Каждый раз по приезду просматриваю записи с камер, они тут везде, и прослушиваю разговоры. Но ведь и в эту беседку можно клопика присобачить. Можно, только к ней запрещено подходить любому из жителей под страхом смерти. Только мне одному, и за все время был только один нарушитель, утопили слишком любопытную шлюху, на всякий случай. «Ну да, у тебя никогда не было чувства юмора», — сказал, сделал, пробормотал Пашка, и тут же спросил: «А что с немецкими ящиками, которые вы из подземелья достали?» «В труху на солнечном свете за 5 минут рассыпались, видимо, из-за того, что под излучением больше полувека находились. Понятно, вроде фотобумаги засветили, как мы в детстве, когда пленки проявляли, и фотки печатали. Ну да, может потому и свет-то малый, а хрен его знает, боцман. Штанги чокнутые установил, присоединил их лично. Они сразу на верхушках столбов расплавились, как ток подали, я ведь для этого дела электростанцию поставил, и заводик начал строить, думал баловство будет, так хоть прибыль получу на другом. А через 3 недели как электричество оттуда поперло, как и обещано было, так обрадовался, за 2 года все вложения окупились. А теперь беда, не знаю, что и делать, и завод работает, и поселок с усадьбой на халяве, электростанция только для видимости. Она ведь к газопроводу подключена, врезка сделана, но газ по норме отбираем, хотя без него обойтись можем, электричество с избытком. Чокнутый предупредил, что будет больше, якобы мы генератор раскрутили, и когда он уже без нашего участия выйдет на полную мощность, а мы не сможем отбирать все, то там хранилище, вроде конденсатора, переполнится, или наш трансформатор сломается, то легко может коротнуть. Вот тогда острову и округе капец настанет, вроде ядерного взрыва в миниатюре, только электрического, а там и излучение прорвется. Вообще апокалипсис начнется локального масштаба, в 1000 верст радиусом. Ни хрена себе, лица подельников стали белее бумаги, и не апокалипсис их устрашил. Понятно, что сбежать успеют, а то, что с ними потом сделают, когда поймают те, кому положено, и спросят за такие изыскания. И вся штука в том, что чокнутый мне обрадованно сказал за столом, что после обеда расскажет о нужном способе, простом как полено. Он вроде Архимеда тогда был, что голым бегал, и кричал «Эврика». Вот только через 5 минут ему поднесли тот салатик. Все трое многозначительно переглянулись, помрачнев, реакция таинственных врагов и быстрота ликвидации произвела впечатление даже на этих прожженных циников. Алексей Борисович не стал смягчать ситуации, и негромко произнес, наклонив голову: «Скажу больше, у меня не только в усадьбе, а даже тут засланный казачок имеется, точно уверен, 100%, ликвидируем всех, нам троим не привыкать, в 90-х выжили, прямо сегодня, чего откладывать, новых наберешь, всего дел, бля, а ведь среди них тоже может быть вражеский агент, и я о том же, потому выявить нам самим нужно, ладно, этим завтра займемся, а сейчас пошли в баню, девки там, уверяю, вас ждут незабываемые впечатления». Уже через 15 минут прочувствуете, как упоительны в России вечера. Глава 7. Они что, виагры облапались, как у жеребцов стояли. Ох, хорошо, что первый раз не в рот слил, а то бы захлебнулось. Такое ощущение, будто из пожарного шланга струя кипятка хлестанула. Я как та жаба чуть не лопнула. Нифига себе, там вместо бубенчиков чуть ли не с гусиное яйцо размером. И у меня так же, как тронула, испугалась. Впервые такое... Будто колом отходили. Больно было поначалу, зато потом кайф неимоверный, 5 раз кончило. Да, девочки, вот тебе и старички, меня так и молодые не перли никогда, а тут, да уж, теперь знаю, что такое настоящий секс с таким русским мужиком, никакие вазгенчики тут рядом не стояли, могут нервно курить в сторонке. Машка, ты что хихикаешь, вобла сухая? Димка прислушивался к разговору, что шел между шалавами, убираясь в парилке и предусмотрительно оставив щелочку. Девчонки за 2 часа самой натуральной оргии уработались настолько, что ходили в раскорячку, и сейчас бессильно лежали на диванах, бесстыже раздвинув ноги, и при этом хихикали и переговаривались, с раскрасневшимися щеками, и довольные, как тот удав, что облапался дармовыми кроликами. Парень все это время испытал незабываемые впечатления, как статист в самом натуральном порнофильме. Его совершенно не стеснялись, ни впавшие в экстаз девчонки, ни яростно пыхтящие бари. Оргия развернулась прямо на его глазах, хозяин с гостями как возвратились, так быстро скинули с себя одежду, и пошли в парилку, а за ними и эскортницы. И там вскоре начались такие дикие крики и оханье, что даже толстая дубовая дверь не стала для них звуконепроницаемой преградой. Вывались всей толпой, красные как сваренные раки, и понеслось, на столе, на диванах, наброшенной на пол медвежьей шкуре. И долго, на полчаса, продолжался похотливый пир, самая настоящая вакханалия, ничего подобного он вообще не видел ни в каких фильмах. Но кое-что его изрядно удивило, все же глаза имелись, хозяйство у всех 3 олигархов будто бы увеличилось изрядно, вроде как опухло, причем серьезно так, потому и кончить долго не могли. Девки под ними как уже под вилами извивались, и орали, и стонали без всякого притворства, с выпученными как у рыбок глазами. А там словно завод от Виагры закончился, олигархи прямо на них вырубились. И почти сразу появился Силантий с егерем, затем подошел Ерема, еще один из охранников, молодой и крепенький, явился с носилками. Вытянули по одному всех, начиная с Алексея Борисовича, а ему велели потихоньку прибираться и девчонок не припрягать, вроде как пусть отлеживаются, в себя приходит. В который раз Димка убедился, что женщины двужильные существа, полежали и поохали, снова возбудились, и теперь обмениваются впечатлениями, причем Машка помалкивает, она уже третий год как под хозяином находится, привыкла давно к таким соитиям. Это вековая женская мечта, девоньки, найти такого бы мужа, чтобы у него был денег мешок и хер да кишок. Обломись, мечтательница. Деньжат мы срубим за полгода, и немало, на квартиру с машиной хватит, пусть на окраине, а лучше уехать в провинцию, меньше риска напороться на какого-нибудь бывшего клиента, и сразу завязывать с нашим ремеслом. Там лоха доверчивого и сопливого найти надо, и чтобы денежка у него водилась изрядная. Лучше чиновника с областной администрации или бизнесмена средней руки отыскать, и во вуляшку от него залететь. Это куда надежнее будет. Зачем торопиться с беременностью, Машка? Так ватрушка у нас раздолбана будет после такого пребывания на острове, а нам тут год сидеть, и трахать вас всерьез будут этими дрынами. У меня вообще уже все хлюпает, там стакан, после хозяина никто удовольствия такого, от которого крышу сносит, в постели не даст. Так что в провинцию, девоньки, искать лоха ушастого, раздвинуть ему рогатку и прикинуться не так узкой, ласкать, миловать и всячески убеждать, что он у тебя второй, и за рога затащить в ЗАГС, вот тогда можно вздохнуть спокойно, будущее вполне обеспечено. Только не уточнять порядковый номер сотни, а то взбрыкнет сразу, если догадается, какая дыра у нас между ног. Все так поступают, и нам не грех почти девственницами прикинуться. Задорный девичий смех разнесся по предбаннику, а Димка покраснел, аж на полку присел, такого цинизма он никак не ожидал. И вспомнил одноклассниц, милых девчонок, которые порой за клубом такое вытворяли, а потом на свадьбе во всем белом стояли, типа непорочные создания. Ты права, замуж выходить надо, и ребеночка быстро родить, а там все, взбрыкнет чуток, и на развод подать, с разделом совместно нажитого. У меня так подруга сделала, она бизнесмена захомутала, квартиру получила, машину с дачей, и алики в 70 тысяч. В Москве крохи, но в Оренбурге жить достаточно, да еще приплачивают за воскресные свидания, и ребеночку все покупает, а она уже второго лоха так оженила, и с пузом от него ходит. И правильно, они нас трахают, а мы их. Снова раздался жизнерадостный девичий смех, от которого Димку передернуло. И он понял, что до этого дня был полнейшим дураком, верил в любовь, нежность, заботу, а тут такой неприкрытый цинизм, лох должен платить. Как ему однажды егерь, всегда молчаливый, в сердцах сказал, у наших капиталистов нет совести, а мораль они деньгами измеряют, и всех людей под это мерило давно подогнали. И действительно, сейчас за стенкой разговор, по сути, сводился к одному, как облапошить доверчивого влюбленного, и жить за счет другого человека. Только, девоньки, такая удача редкость. Мужики семейный кодекс тоже читать начали, официально жениться не хотят, а если в ЗАГС затащить, то все имущество заранее на мам переписывают, и добрачное продавать не хотят, чтобы оно совместно нажитым не стало. А что еще хуже, детективов нанимают, и те начинают твое прошлое ворошить, и как ни прячь, такое находит, гады, о чем сама давно позабыла. Катерина тяжко вздохнула, и лютая тоска послышалась Димке в этих словах, что по коже мурашки пробежали, и он понял, что первое впечатление у него сложилось насквозь ошибочное, все трое девок были похожи в своей бесстыжести друг на дружку, как горошины одного стручка. Ничего, главное найти, от таких залететь можно, а там родить, и в суд подать на определение отцовства, пусть тест ДНК делает. Если не получается оженить, так и делают. В кабак идут под овуляцию, когда там заранее выбранный лох сидит, в подпитии мужики в сексе неосторожные, и презики проткнуть, а если у него свои, то из мусорного ведра вынуть, и шприцом или клизмой содержимое в себя влить, или минет сделать, но не выплюнуть или проглотить, а в ванне в себя залить, все заранее подготовить только. Ролик смотрела, там одна так и сделала, а теннисист на 7 лямов зеленью по судебному решению попал. От женатика вообще залететь на радость, пусть и тебе алименты платит, за то, что супружескую верность не хранил. Кобели и наказывать нужно, и пусть до 23 лет платит, сейчас время обучения в институте считают. А там, глядишь, жилищные и родовые алименты на кобелей и сожителей введут, как в западных странах, а там и пенсионные появятся. Вот тогда богатенький Буратино до старости мне платить будет и содержать. Главное, не ошибиться, и под бандита не лечь, Машка зло хохотнула. А то могилка тебе в лесу будет уютная, или к налимам на корм твою тушку бросит. И на олигарха не попасть, ему будет легче киллеру заплатить, чем тебе отступные. С такими нашинскими воротилами лучше на Западе судиться, там тебя под охрану возьмут, и любого олигарха заставит раскошелиться. Вон как Рому обули на алименты, все заплатил, и особняк отдал. Там сумма вышла то ли на 2, а то и все 3 миллиарда. Мне сотни миллионов рублей будет достаточно, заживу тогда. Димка только пригладил вставшие дыбом волосы. Какая похоть, на подобных девиц он бы сейчас под страхом расстрела не полез. И неожиданно вспомнил, количество разводов за последние годы резко подскочило, и даже появился термин «алиментный бизнес». И парню поплохело, он сполз с лавки на пол и схватился за голову. Неужели все такие сволочи и мрази? Куда я попал? Словно пелена с глаз упала, страшно было от одной мысли, что подался сам на искушение, да еще поверил единственному человеку, которому обязан жизнью. Но с другой стороны, это есть изнанка мира, о которую рассыпались все его иллюзии, сформированные на чтении книг. Ладно, девочки, идем в терем, и обещаю, что вас ждут незабываемые впечатления, прямо-таки волшебные, когда наши кавалеры проснутся. У нас где-то еще полчаса есть до их пробуждения, а там они часик посидят за выпивкой и пригласят нас. Эрекция станет намного крепче, поверьте моему опыту. А дальше будет еще лучше, месяца так на 3. Потом будем жить монашками, только мастурбацией пробавляться. Хотя зачем, мы ведь сумеем дать за полгода друг дружке наслаждение. Что-то странное послышалось в голосе Машки на последнем слове, она явно подразумевала чего-то другое. Но ее подруги не придали этому значения, или не услышали, зато Димка припал глазом к щели и поразился, ночная подруга хозяина смотрела с неприкрытой ненавистью за ушедшими подругами и что-то шептала им вслед. Чувства у парня были настолько обострены, а нервы натянуты стальными струнами, что он не расслышал слова, но по артикуляции губ догадался о напутственном шепоте: «Геморрой вам с кулак нынче обеспечен, твари». Долгое время на Руси бани были общими для всех, иностранцы облыжно именовали их самыми пасквильными словами. Понятное дело, что в русских банях такого никогда не допускалось. Или нет дыма без огня. Часть вторая. Расплата по грехам. Глава 8. Ты знаешь, хозяин, о чем я подумал, пока от сна приходил в себя? А может, нахрен нам эти секреты? Есть у меня знакомец, к персоне вхож. Повинную принесем, отдашь остров. Это же какой ресурс от прошлого ценнейший. Всего 5 минут излучения, и у меня организм стал омоложенный. Я о такой эрекции помыслить не мог раньше. Тут же курорт организовать можно, доходы похлеще будут, чем от нефти. Электричество опять же дармовое, климат со временем субтропическим станет, когда всю округу накроет, и болота пересохнут. Мы все равно тайну не удержим, а тут толики малые от доходов нам достаточно будет. Димка плотно придавил ухо к кирпичу. Показалось, что Алексей Борисович задышал хрипло. После долгой и тягостной паузы хозяин ответил Пашке чуть дрогнувшим голосом. «О том последнее время думаю. Ты как, боцман, на такое смотришь? Нет другого выхода, хозяин. Сдавать островок надобно. Не думаю, что нас по третьей категории оформит. А вот на привязь посадит, это точно. Это ведь секретом особой важности являться будет. И хоть сейчас не 37-й год, но проблемы иначе будут, и скверные. Лучше самим в подарок преподнести». «Грехи спишут, и в шоколаде будем. А деньги? Да хрен с ними, лишь бы наши оставили. Детишкам на молочишко хватит, даже тем, что в яйцах у нас пищат. Никогда бы не подумал, что так бабу хотеть можно в мои-то годы. Аж, дымится все в трусах, распирает нутро. Ладно, договорились. Завтра сдаемся. Ты, Пашка, в усадьбу возвращайся и звони кому надо. Здесь связи нет, на катере поплывешь. А сейчас девками займемся, только... Чур, каждый у себя. И хорошо, а то я сам не в себе. В бане групповуха какая-то пошла с этими сучками. Ладно, накатим по соточке и расходимся по горенкам. Наступила тишина, расслышать что-нибудь было невозможно. Потом скрипнула дверь, И через какое-то время, минут через пять, Димка услышал рык хозяина. «Пришла Белочка, так загибайся, замаялся ждать твое дупло». И буквально через полминуты он услышал Машкин визг, неподдельный, как в баньке, так свинья визжит, и оханье хозяина. И отвалился от теплой печки, поняв, чем там заниматься стали. Это как денежки любить нужно и не желать честно работать, чтобы проституцией заниматься и свой зад каждому богатею подставлять. И если раньше он возбуждался от подобного, то сейчас было противно до тошноты. Что деньги с людьми делают, мразь на мрази, и твари конченые, и они себя властителями считают по праву силой подлости. Убить другого для них проще простого, а грабить, обманывать – святое дело. Бог ты мой, какие же правят сволочи. Живут на свете, но сами только смердят и других своим трупным ядом заражают. Хотелось выть, и Димка схватил зубами подушку. Все три олигарха были омерзительны, теперь он отчетливо понимал, каким путем они сколотили себе богатство. Да по крови по колено были в лихие 90-е, когда все было отринуто прочь, мораль, вера, добро. И других развратили, таких как эти эскортницы, которых даже несчастными не назовешь. Сами выбрали свой путь по жизни, такой же подлый, только по масштабу намного меньше. И детей своих будущих уже в заложники своего же счастья взяли, мыслит, как половче их использовать. Такие же, как его мать-алкоголичка, только с большими запросами, той пихари с бутылкой водки за глаза хватало. И Ерема с Силантием таковы, по приказу хозяина готовы человека убить и к налимам на корм отправить, псы дрессированные. И ведь за денежки тоже стараются, чтобы жрать вкусно и теми же шлюхами пользоваться. И таких на усадьбе много, тоже с рук барина кормится. А егерь, и он тоже такой же, от заданного самому себе вопроса стало плохо, своего второго отца, вернее первого, он никогда не называл по имени-отчеству, да и по фамилии. Просто однажды тот попросил, что мальчонка никогда этого не делал, считая себя того, прежнего, погибшим в танке, заживо сгоревшим, вместе с именем, фамилией и отчеством. Как и с воинским званием и молодыми годами никогда не целованного паренька, превратившегося в обгорелого урода. Как и он сам, такой же танкист, которого Квазимода называли, хватило ума прочитать книжку про несчастного горбуна. Нет, тут что-то другое, не может быть. Егерь не был корыстолюбив, он равнодушно относился к деньгам. И не совсем понятно, почему служил хозяину, но вряд ли убивал по его приказу. Не может быть такого, что у него руки тоже в крови. И это возможно, не все же тут такие. Кузьмич врач хороший, в поселке и деревне многих лечил и деньги не брал. А здесь на острове один огород возделывает, растения сажает и ухаживает за ними вместе с егерем. Причем оба работают с охотой, дружно, хотя при этом всего парой слов за день обходится. И супруга Кузьмича Надежда Ивановна, милая женщина, и не такая как те, что сейчас в Горенках олигархов ублажают, недаром всегда уходит, а егерь ее провожает и часто ночевать у них остается. А летом так всегда там, палатку себе даже ставит. И почему-то хозяина это нисколько не тревожит, что трое на отшибе живут, а вот ему запрещено к ним присоединяться. В чем причина? И зачем его сюда взяли? Почему они людей сторонятся, и я такой же, на них похожий отшельник? А ведь и Марина Владимировна такая, как они, зря я ее стервой называл. Она ведь олигарху только служит, а не прислуживает, выполняет от и до, но никак не старается понравиться. Димка осекся, осознав, что бормочет вслух, опомнился. Но снова вернулся к мыслям, после вчерашнего дня он стал на многое в своей жизни смотреть иначе. Все стало отчетливо видно, прекрасные телом оказались безобразными душой, богатые и властные оказались бездушными тварями, обуянными похотью и чувством собственного величия. Те, что прежде казались сильными воинами, на самом деле слабые духом, ставшие покорными рабами своему господину, палачами, убийцами по его малейшему желанию, которого они сами избрали своим повелителем, и кнутом свою власть утверждают и его хотели втянуть, дав прут в руки, стягай покорных и наслаждайся своей безнаказанностью. Не дождетесь, твари, не стану, не буду. Слезы потекли из глаз, Димку затрясло, но не от бессилия, он чувствовал внутри какой-то душевный подъем. Вот только не знал, что делать, однако прежнего страха перед хозяином, его дружбанами и халуями в душе не осталось, куда-то ушел, выплеснулся. «Димочка, ты уж меня прости, От знакомого голоса парня подбросило над кроватью. Он ошарашенно посмотрел на открывшуюся дверь. В комнату тихонько проскользнула Катерина в запахнутом халатике, в домашних тапочках на босу ногу. Такого визитера он никак не ожидал. Она же должна быть с банкиром в Горенке, постельным усладом предаваться. И тут девушка его порывисто обняла и зашептал в ухо, словно горячий ветерок обдул. «Я не такая, какой ты меня принял. Не проститутка я, мерзкую роль была вынуждена играть. И молчи, слушай, вот, от танкиста, танкисту». В его ладони оказался маленький пластмассовый танк, чуть оплавленный. Он на ощупь признал моментально игрушку, с которой его егерь вытащил из-под кровати 14 лет тому назад. И все сразу стало на свои места. Отец его не предал, как не предавал собственных убеждений, и пароль назвали ему правильный. Теперь нужно делать то, что скажет ему эта девчонка, которая ему понравилась сразу, но потом стала отвратной. Выходит, первое впечатление оказалось верным, а дальше он просто увидел роль, которую перед ним сыграли, и поверил в представление. «Нам нужно идти в баню, там я ждет. Хозяин приказал тебе и мне ее удовлетворить, похотливец гребаный. Потом меня Ерема должен трахнуть, тот еще мерзавец, это он Ленку убил. Только хрен ему вдышло, мы вместе убежим. Все, кончилось их время. Какая я, не понимаю. Марина Владимировна, милый, ты многое не знаешь. Так, берешь меня за руку, и мы быстро бежим к бане. Перед дверью распахнешь на мне халатик, и за грудь лапой, и целуй по-настоящему, в засос. За нами в камеру Силантии смотрит, он под контролем все держит. Тот еще пес, но подвох учуять может. Все должно быть натурально. Я не смогу. Понимаю, брезгуешь. Нет, я не умею просто, ни разу не целовался, урод ведь, горячечно зашептал в девичье ухо, услышав в ее шепоте что-то натянутое, и неожиданно его крепко обняли. Спасибо, милый, ты чист душой. Как зайдем в баньку, выйдем с той стороны и бежим к трансформатору, там егерь все к подрыву подготовил, а сейчас я тебя сама поцелую. И ощутив ее губы на своих губах и горячие объятия на шее, у Димки поплыло все перед глазами, и закружилась голова. Для тех, кто жил в лихие 90-е, это было только начало. Глава 9. Хозяин, это что за хрень происходит? Фантастика. Боцман оторопело взирал на огромный светящийся алый столб, что на добрую сотню метров вырос на месте давешнего трансформатора. Стальная ажурная опора была буквально вырвана из земли и отброшена в воду, будто пушинка. А вот перешейка уже не имелась, там клокотали гейзеры багрового цвета, будто у огромного доисторического чудовища перерезали артерии, и те сейчас выплескивали кровь. Конденсатор сработал, излучение наружу вырвалось. Кое-как вытолкнул слова из сухой глотки Алексей Борисович, язык ворочался с трудом, и по ощущениям больше напоминал рашпиль. Олигарх начал медленно осознавать, что произошло ночью. Хранилище или аккумулятор в глубине земли переполнились, и произошел прорыв, как его когда-то предвещал чокнутый. А он тогда сумасшедшему физику не поверил, и ведь тот оказался прав, так и произошло. Хозяин экономки, бляди, что с банкиром была, и малого уродца в бане нет. Туда вошли, я по монитору видел, а вот из двери не вышли. Я думал, трахаются в групповушке, а они через окно с другой стороны вылезли, а камеру блокировали, там одна и та же картинка была. Маринка, сука старая, она за электронику отвечала, вот и верь после этого людям. Предают в одночасье даже, казалось бы, вроде верные из преданных. Куда они побежали, Силанти? На ту сторону, к Кузьмичу, больше некуда, хозяин. А лодки у лекаря нет, так что никуда не денутся от нас. Дурак, там егерь, а у него резиновая лодка для рыбалки. Так что есть на чем свалить, вода теплая. Нет, время есть, смотри, во что озеро окрасилось. Там не вода сейчас, а сплошное излучение. Действительно. Вся просторная гладь вокруг острова уже сменила цвет с привычного на алый. Поднялась такого же цвета туманная дымка, видимость резко сокращалась. Багряная завесь плотным покрывалом накрыла лесок и поселок, даже высокого терема отсюда было уже не разглядеть, хотя светало. Алексей Борисович ощущал, как в груди нарастает страх. Он прекрасно знал, на что способно излучение, нужно как можно скорее бежать к лодкам и покинуть остров. Тут всех ждет скорая и неизбежная смерть, если они задержатся хотя бы на полчаса. Лешка, от преданного до предательства недалеко, слова ведь однокоренные, и предают только свои, чужие такого не могут. Рядом хохотнул боцман, редко когда терявший хладнокровие, хотя ситуация паршивая. И впервые назвав его по имени, что свидетельствовало о потрясении, продолжил уже вполне серьезно. «Однако ты прав, нужно валить с острова. Поднимем людей на усадьбе, живо найдем беглецов и попытаем тогда, чего это они посреди ночи в бега ударились. Сейчас нечего гадать, минуты драгоценные уходят, ноги делать нужно», сам говорил, насколько пребывание опасно, то внутри, а здесь снаружи, пробормотал хозяин и мотнул головой. «Прах подери, а ведь излучение многократно сильнее и фонит тут чудовищно, раз все дымкой накрыло. Пошли на пристань, поторопимся». Олигархи быстро пошагали обратно, Силантий следом за ними, держа в руках автомат, выполнял инструкцию, при любой внештатной ситуации первым делом достать оружие. Как вся эта хрень приключилась, не знаю, хозяин, сидел и услышал грохот взрыва, электричество разом отключилось, и все алым цветом тут же залило, светло стало, и этот огненный столб поднялся и уперся, стоит и не качается. Грохот взрыва, сука, так это егерь трансформатор подорвал, он ведь за взрывчатку отвечал. Вот кто предатель, оказывается, был, на собственной груди змеюку пригрел. Ничего, живьем взять велю, сам резать на ленточки буду, в полоски, и солью с перцем мясо посыпать. Алексей Борисович уже не говорил, рычал. На смену страха пришла ярость, какую он давно не испытывал, и ускорил шаг, чуть ли не побежал, и через минуту оказался у пристани, где всегда стояла пара моторных лодок. Она уходила метров на полста в озеро, везде было мелко, и лишь там можно было причаливать. Побежали по настилу вперед, топая по доскам, а у лодок царил настоящий кипиш. Ерема и Пашка жутко матерились, две проститутки метались со стороны в сторону и верещали, размахивая руками. «Хозяин, все электричество разом пропало, все, аккумуляторы сами разрядились, браслеты тоже, моторы заводим, а они искру не дают, аварийное освещение никак не включить. У меня в часах новая батарейка», банкир перебил охранника, глаза напоминали два блюдца. Пашка уже сидел на кресле в катере, уцепившись за бортик, и пребывал в панике. Похоже на электромагнитный импульс, какие бывают при ядерных взрывах, моряк не потерял хладнокровия. Хозяин тут отдавал ему должное, сам он уже не мог мыслить рассудочно, хотя понимал, что Пашка, всегда отличавшийся немыслимой хитростью и коварством, быстрее их сообразил, что нужно сваливать с острова, что стал погибельным местом. «Весла доставайте, они у бортов уложены, вставляйте в уключины, и дружно садимся на обе лодки и гребем отсюда. Одна будет перегружена и пойдет неходка, еще воду зачерпнем, а вот на двух само то выйдет. Быстрее рассаживаемся, время поджимает. Пашка, со мной, и ты вобла живее, спасай свою задницу, она мне еще потребуется». Боцман прыгнул в лодку, быстро выдернул весло из зажимов, вставил в уключину. Пашка принялся устанавливать свое весло, в то время как девчонка шустро прыгнула и встала между кресел. «Куда лезешь, дура? Кресло поверни, нам грести будет проще, а ты сзади сиди и направляй, и не визжи, тварь». Последнее относилось к Машке, что завизжала как недорезанная свинка, и непонятно от чего. И тут Алексей Борисович увидел нечто, что всплыло из алой воды как раз у бортика, за которым расположился в кресле боцман, ухватившийся за весло, и разглядев, охренел, впав в прострацию, на поверхность вынырнуло чудовище, размером с бегемота, но похожее на рептилию, жуткую смесь крокодила с гигантской ящерицей, вроде того же комодского варана, которого видел по телевизору. Но тут все было в действительности, и от нахлынувшего мутной волной дикого ужаса, Алексей Борисович не то чтобы пошевелиться, звука издать не смог. «Ай, я, боцман завыл на тонкой ноте, набор жутковатых зубов сомкнулся на его руке, башка мотнулась, и человек был выдернут из кресла, как морковка из грядки, подлетев в воздух. Вот только полет длился секунду, и туловище упало поперек пасти с огромными клыками, острейшими, туловище было перекушено в одно мгновение, и уже мертвый олигарх превратился в две половинки, когда-то бывшие одним целым. Загрохотал автомат Силантия, тот выпустил длинную очередь в рептилию практически в упор. И тут же Пашка заорал от невыносимой боли, такая же тварь просто откусила ему руку, как голодная собака перекусывает брошенную ей обычную сосиску. Всю жизнь банкир стремился сколотить себе капитал, доводя до разорения и смерти тысячи других людей. А сейчас все эти бесчисленные миллионы ему оказались не нужны, бесполезны, сам пошел на прокорм второго чудовища, непонятно откуда взявшегося. Хруст, вскрик, и недавно еще всемогущим олигархам перекусили оказавшиеся более сильными и опасными существа. Ерема, за пулеметом. Хозяин, уходим в терем, тут твари до хрена. Ах, твою мать, суки, обложили. Алексей Борисович опомнился, выхватил из кармана пистолет, быстро дослал патрон, но с пронзительной отчетливостью за секунду понял, что они все обречены, раньше надо было бежать, в первую минуту. Рептилии, числом в два десятка обложили длинный причал с двух сторон и лезли на него дружно, клацая зубами, страшные, кошмарные, с маленькими плотоядными глазками. Ерема не добежал до берега, выпустил из своей трещотки длинную очередь, одна тварь свалилась в воду, забив длинным хвостом. Но охранника тут же сдернула с настила другая рептилия, клацнули клыки и пронзительный крик оборвался. И тут же заорали шлюхи, зашлись предсмертным воплем, жили пакостно и умерли так же, их просто сожрали в воде, потопив лодки огромными тушами. Хлестанула очередь, короткая, автомат заглох, а вот сменить магазин Силантии не успел, на него набросилось чудовище, столкнуло с пристани, а в воде охранника встретили уже раскрывшиеся пасти. Все, капец мне, сожрут. Алексей Борисович чувствовал, что сходит с ума от ужаса, и, желая как можно быстрее прекратить собственные мучения, сохраняя еще каплю рассудка, вложил ствол пистолета в рот и потянул пальцем спусковой крючок. Такими их изображали в советское время, реальность оказалась куда хуже. Глава 10. Подонки всегда желают дорваться до безграничной власти, это их характерный признак. Порядочный человек воспринимает власть как тяжкую ношу ответственности за людей и свои решения. Марина Владимировна грустно улыбнулась, глаза женщины были полны боли и тоски. Слышите стрельбу? Главные герои того мира, одни из тех, что правили им, именуя себя его элитой, сейчас получают по заслугам, когда сеешь смерть и растление, получаешь то же самое, но уже в другом мире, который таких персонажей на своих подмостках никогда не потерпит. Смерть смертью, но растление для них будет не моральное, души у них давно нет, а физическое. Их просто сожрут, и не в переносном смысле, а самом что ни на есть прямом. Тут все честно, за добро рассчитываются добром, за зло злом, за ненависть ненавистью. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Димка только головой мотал, не в силах поверить происходящему. События для него ночью понеслись галопом, дошли до бани, и там он впервые прикоснулся к ногому женскому телу и нацеловался до одури. И это было не игрой, нет, самой настоящей правдой. И он сам, и Катерина словно забыли, что под камерой стоят. Парень чувствовал, что не только в нем, но и в ней закипела кровь, забурлила страсть. И между ними свершилось то, о чем он так долго мечтал, прямо на траве сплелись в объятиях, и до сих пор не расцепили ладони, даже когда побежали дальше, обогнав Марину Владимировну, которая их дожидалась в баньке. И что интересно, женщины бежали нагими, сбросив одежды, и заставили его поступить так же. Даже кольца и украшения сорвали, а ведь золотые вещицы дорогого стоят. У трансформатора их ждал егерь, и тоже в костюме Адама, женщина осталась рядом с ним, а они с Катериной побежали дальше, на хутор, где их ожидали Кузьмич со своей супругой, и к его нескрываемому удивлению в столь же нагом виде, а это было совершенно непонятно. Но домыслить он ничего не мог, Катя уселась на траву рядом с ними, приобняла его за плечи, прижалась, он чувствовал, как перестукиваются их сердца. Спустя несколько минут прибежали егерь с Мариной, которую почему называли Е, уселись рядом, как и все парочки обнялись, даже поцеловались, а на перешейке рвануло, остров встряхнуло, Димку сильно качнуло, он зацепился за девчонку, она за него. Странно, но все будто оцепенели, только смотрели, как неподалеку от них встал алого цвета столб, высотой в сотню метров, светящийся, притягивающие к себе взгляды, и стала расползаться во все стороны красноватая дымка, окрашивая собой и остров, и озеро, прикрывая все непроницаемым пологом алого тумана, и тишина нахлынула такой же волной, примерно на четверть часа, а там донеслись крики и стрельба, которая сейчас затихла, и Марина Владимировна нарушила молчание. Это портал в иной мир, мы ушли в него из нашего, обреченного на гибель теми, кто им правит. 80 лет назад на этом острове были нацисты из Анинербе, их тянуло к безграничной власти над миром, в те времена они отправляли экспедиции по всем континентам, но за полгода разобрались с письменами, теми, что начертаны на стопцах, и быстро покинули остров, осознав, что портал не только не откроется, но и принесет им погибель. И странно, что возомнившие себя вершителями судеб олигархи решились открыть его. Но мы портал закрыли, хотя чтобы собрать вас тут потребовалось много лет. Вот и все, потом расскажу больше, а пока посмотрите, каково на самом деле озеро, оно удивительно. Дымка неожиданно исчезла, словно растворилась в голубой воде. Действительно, озеро оказалось огромное, втрое шире, никак не меньше. И на противоположной стороне был густой зеленый лес, но не прежний, а какой-то субтропический, причем шли как сосны, так и пальмы, с их легко узнаваемыми листьями. Этого не должно было быть, но своим глазам парень верил, иной мир, действительно другой, не их планета. Вот и все, теперь мы здесь, в краю вечной молодости, посмотрите на себя и не удивляйтесь, все ваши болячки исчезли навсегда и никогда больше не возвратятся. И жить нам здесь 20 лет, никак не меньше, пока завершится срок нашего испытания. Я притянула к себе колени, откинула прядь длинных волос. Димка едва не вскрикнул, он узнал ее только по голосу, сухопарая тетка исчезла, кожа разгладилась, лицо помолодело вдвое, только голос узнаваемый. А еще его поразили собственные руки, рубцы ожогов словно растворились, а взглянув на егеря, обомлел. С того тоже исчезли страшные отметины, перед ним сейчас сидел молодой парень, оторопело взиравший то на него, то прикрывавший свой срам ладонью, не в силах поверить, что там все изменилось в намного лучшую сторону, и появилось то, чего он давно лишился. А вот старая супружеская чета вовсю себя поглаживала и миловалась, совершенно не стесняясь, видимо, перерождение их потрясло настолько, что они обо всем забыли напрочь. Какое счастье, девочки, теперь мы все сможем рожать детишек, много-много детишек, чего были лишены раньше, там. И где теперь ваши ожоги? Это излучение несет как пользу, так и вред, словно лекарство, которое может стать ядом, если не знаешь, как его применять, и в какой дозе. Да, не бойтесь, пожалуйста, это наши друзья. Димка повернулся и обомлел, из воды вылезли две огромные рептилии, с впечатляющего размера клыками. И в эту секунду он понял, что эти самые существа просто разорвали в клочки тех, кто остался на противоположной половинке острова. Это эмпаты, они разумны и понимают эмоции. А вот хищников, особенно мыслящих, сами уничтожают, ведь те хотят убивать или властвовать, обманывать и предавать. Ненавидят их только за то, что они другого облика, и всегда относятся так, как относятся к ним. Просто чувствуют и понимают эмоции. «Ванечка, давай мы поцелуемся, я столько лет этого хотела, и скоро познаю тебя полностью, наконец-то». И стала так пылко целовать егеря, их совершенно не стесняясь, а тот неожиданно принялся ласкать и обнимать ее так, что Димка моментально понял, что ничего подобного у него с женщиной не было раньше. И тут на парня чуть ли не набросилась котя, и такая страсть нахлынула, что он отбросил стыдливость, не понимая, что с ним происходит. Но краем глаза заметил, что на траве сплелись и старички, словно массовое сумасшествие началось. Но то была не оргия, как в бане, что-то совсем иное. Любимый мой, хороший, родной, теплые девичьи руки лихорадочно ласкали его, котя неистово целовала парня, а какие слова шептала, о таких и мечтать не приходилось раньше. Да и он сам вел себя так же, и всячески ласкал девушку как умел, и наваждение нахлынуло, без всякой похоти, хотелось выплеснуть из себя всю любовь без остатка, и, получая ее так же беззаветно, и от нахлынувшего счастья поплыла голова. «Боже, как хорошо, сколько лет я ждала любви!» Не размыкая объятий, прошептала котя, крепко прижавшись к нему, глаза девчонки лучились, она буквально задыхалась от счастья. Димка с интересом смотрел на рептилий, они обнялись лапами, и как ему показалось, прекрасно понимали происходящее, и даже лукаво на них поглядывали. Затем подошли к нему вплотную, никакого страха или омерзения, он погладил это чудо по чешуйчатой голове, а потом поцеловал прямо в мордочку, и поразился, присмыкающаяся явно смутилась, но тут же лизнула его в щеку раздвоенным языком, на секунду показав свою пасть. И вот тут парень удивился как никогда в жизни, огромных клыков там не было, они исчезли, да и запах от рептилий шел очень приятный, вроде хороших духов, нет, скорее цветочный, розы и немного лаванды. Затем эмпаты удалились, и нырнули в воду, и наваждение развеялось, все смущенно переглядывались, с покрасневшими щеками, смущенные до нельзя. Все расскажу об этом мире, в все, но позже, первой опомнилась я, но продолжая обнимать егеря, и лукаво произнесла, но то будет вечером, когда проголодаемся, за ужином, а пока разойдемся по домикам, не следует любовь выставлять на показ. От этих слов все дружно рассмеялись, и, взявшись за руки, парни и девчонки стали поднимать с изумрудной травы, тут царствовало лето.